Он был не творцом революции, но их усмирителем. У него было желание порядка. Никто никогда больше, чем он, не обладал чувством и как бы инстинктом императорской власти. У него было что-то вроде физического отвращения к народным движениям. Он остался императором без компромиссов, без низости. При всем своем французском патриотизме историк Наполеона с особенным жаром хвалит своего героя за то, что тот предпочел в 1812 году какие угодно бедствия, лишь бы не воззвать к революции, как с ударением и внушительностью, подчеркивает право буржуазный и благоговейный поклонник Наполеона в 1927 году, ударившийся в 1937-38 годах, кстати, будет сказано, в самую оголтелую реакцию. В тот октябрьский день, когда в московском Петровском замке Наполеон колебался, издать ли декрет об освобождении крепостных крестьян или не издавать, в нем шла сильная борьба. Для 25-летнего генерала, только что покорившего контрреволюционный Тулон, для друга Огюстена Робеспьера, для сторонника Максимилиана Робеспьера, даже позже уже для автора Наполеоновского кодекса, колебаний по вопросу о том, оставлять ли крестьян в руках салтычих обоего пола, быть не могло. Что русское крепостное право гораздо более похоже на рабство негров, чем на крепостничество, в любой из разгромленных им феодально-абсолютистских держав Европы Наполеон очень хорошо знал. Шпионов в России он содержал целую тьму и информацию имел весьма полную и разнообразную. Но революционного генерала уже давно не было, а по залам Петровского замка, украдкой наблюдаемой дежурными адъютантами, ходил в раздумье взад и вперед его величество Наполеон I, божьей милостью самодержавный император французов, король Италии, фактически верховный сюзерен и хозяин всего европейского континента, зять императора австрийского, отправивший на гильотину или сгноивший в тюрьмах и ссылки многих людей, которые тоже были в свое время друзьями Максимилиана и Огюстена, Робеспьеров, и имели мужество остаться верными своим убеждениям. Декрет об освобождении крестьян, если бы он был издан Наполеоном и введен в действие во всех губерниях, занятых войсками Наполеона, дойдя до русской армии сплошь крепостной, державшейся палочной дисциплиной, такой декрет мог бы, как это казалось некоторым из наполеоновского окружения, всколыхнуть крестьянские миллионы, разложить дисциплину в царских войсках и прежде всего поднять восстание, подобное Пугачевскому. Ведь все-таки Россия была единственной страной, где всего за какие-нибудь 35-36 лет до прихода Наполеона пылала грандиозная крестьянская война, очень долгая, со сменой побед и поражений, со взятием больших городов. Восставшие в известные моменты располагали лучшей артиллерией, чем царские войска. Победоносно прошедшие по колоссальной территории, несколько месяцев сряду потрясавшие все здание Русской империи. О германском крестьянском восстании Наполеон мог узнать только по документам, которым отроду было 300 лет, а о русской пугачевщине ему могли рассказать по личным воспоминаниям даже не очень старые люди. Ведь крепостная жизнь русских крестьян ничуть не изменилась ни в главном, ни в деталях. На смену салтычихи, бросавшие крестьян на горящие угли, пришли Измайловы и Каменские с застенками и гаремами, и даже всероссийские невольничьи рынки, где можно было покупать крепостных людей и оптом, и в розницу, детей отдельно от родителей, остались те же, что и при Екатерине, Нижний Новгород на севере и Кременчук на юге. Разница заключалась в том, что опорой крестьянского восстания была бы на этот раз французская армия, стоявшая в самом сердце страны. Теперь уже точно известно, как страшно боялось русское дворянство в 1812 году восстание крестьян. Мы только что упоминали, какие слухи ходили по деревням, какие вспышки уже происходили там и сям, как беспомощно чувствовали себя власти перед наступающей внутренней грозой. Мы знаем, каким гробовым молчанием народной толпы был встречен бледный, как смерть, Александр, когда подъехал к Казанскому собору сейчас же после получения в Петербурге известия о бородинских потерях и о вступлении французского императора в Москву.